Себе завари. Рикар, нормально у меня все. Не понимаешь? Ежели я чего и не понимаю, господин, ворчливо ответил здоровяк, так это когда молодой парень на девок не заглядывается. А вас же забочусь. С утра до ночи по хозяйству носитесь, дела решаете. Сгорите вы так, господин. Отвлекаться надо. Ох, простонал я. Рикар, твою ж так. Слушай, последний раз говорю, нормально у меня все с этим делом. Самому-то когда последний раз молотка постель стелила? Ну, молотка аль не молотка, а случается. С достоинством прогудел Рикар, поглаживая бороду. Как без этого? Ну! Ну и ладно, несколько ошарашенно буркнул я. А я сам как-нибудь разберусь, понял? Понял, господин. Вот только пока вы разбираться будете, уведут ее. Девка-то справная. Да за милую душу. Еще и ручкой вслед помашу, Рикар. Надеюсь, ты с таким же вопросом Кале не подкатывал, а? Спохватился я. К баронессе? Уточнил здоровяк. А что ее спрашивать-то? Чай не шурда в постель подкладываете. Она еще поблагодарить должна, что вы ей такую милость оказываете. Ну да. Представив, как именно отблагодарит меня баронесса, узнав о коварных планах здоровяка, я не выдержал и расхохотался. Так отблагодарит, что мало не покажется ни мне, ни чрезмерно заботливому опекуну. Вы у нас мужик справный. Руки, ноги на месте. Да и титулом не обделены. Приданного, опять же, не требуем, степенно рассуждал здоровяк, покачиваясь в седле. А ежели случись чего, и орелик ваш сонный просыпаться не возжелает, так я вмиг с настойщиком подоспею. Когда я осознал, что именно подразумевается под словом «сонный орелик», мой смех словно отрезало, и захлопнув рот, я возмущенно уставился на Рикара. «Все, Рикар, я тебе последний раз говорю. Все у меня там в порядке, и хватит на этом, тоже мне сват нашелся». «Как скажете, господин», — сокрушенно вздохнул здоровяк, и, притихнув, поехал молча, лишь изредка поглядывая на меня укоряющим взором. По оставленной охотниками борозде мы проехали еще с поллиги. Затем я окликнул Лени и развернул коня. Дальше ехать не требовалось. Я убедился, что леса в ущелье более чем достаточно для наших нужд. Осталось только срубить и обрубить сучья, оттащить бревна к поселению. Хорошая новость. Без крайней нужды я не хотел высовывать носа за пределы ущелья. Одно дело бесшумно передвигающиеся охотники, оставляющие за собой минимум следов. И совсем другой расклад, когда в разнобой стучат топоры и пронзительно визжат пилы лесорубов. Такой шум и мертвого поднимет из земли. Причем в буквальном смысле этого выражения. Мне это надо? Ответ очевиден. А Лариса, на сегодня достаточно. Возвращаемся домой. Не замерзла? Несколько смущенно поинтересовался я. За все время поездки мы не перемолвились ни словом. Нет, улыбнулась девушка, стряхивая с воротника налипший снег. Раньше мерзла, а потом привыкла. Зимы здесь очень холодные. Я и забыл, что ты не первый год в диких землях, удивленно произнес я. И, спохватившись, повернулся к здоровяку. Рикар, а с кормом для лошадей что делать будем? Травы здесь полно, господин, отозвался здоровяк. Вдоль старого русла ручья целые заросли вымахали. Знай, собирай.